Глава 27. Открыв глаза, Азар снова оказался там, где была его сила, где было его могущество и самый большой страх. Его духовное море всегда было огромным и пугающим. Но сейчас, когда он вернулся сюда, то не обнаружил волн из золотой силы. Тут было спокойно, безветренно и даже пустынно. Безмерный океан под ногами Азара сгустился, став вязким, как кисель. Его могущество росло, и духовная сила твердела на глазах, образуя под ногами пласт ужасно концентрированной мощи. Такой, что жар от застывшего моря обжигал ноги даже ему, частичному, еще неполноценному хозяину этого пугающего места. «Ты снова пришел!» — услышал он шепот, пробирающий до дрожи. Повернул голову, встретившись со своим «я». Золотой дьявол в могучей броне и два огонька пламени, горящие в глазницах пугающего черепа. Такой же, как он, только другой. «В этот раз ты серьезен», — говорил дьявол. «Хорошо». Его тело качнулось вперед, и он медленно подлетел к своему двойнику, который обладал почти тем же, чем обладал он. «Ты снова пришел за моей силой, верно?» — прошептал он не совсем ясно, насмехаясь над человеком перед ним или провоцируя на что-то. «Верно!» — кивнул Азар, а затем тут же сделал выпад. Не стал ждать или о чем-то разговаривать. Тут же напал, выпустив когти, и рассек приблизившегося к нему монстра пополам. Распорол ему тело, но оно просто растеклось в стороны, словно было тучкой газа. «Что ты делаешь?» Вновь прозвучал тихий шепот, и рассеченный когтями тиранит просто собрался воедино. Казалось, он был неуязвим, просто клубком энергии, которую колыхнуло от порыва ветра, но не более того. «Ты не можешь навредить мне, просто приложив силу», — пояснил тиранит. Их энергия была схожа и шла от одного источника. Азар просто не мог разрубить его на части, как делал с любым врагом до этого. «Но я должен победить тебя». «Почему?» — склонил голову золотой монстр. «Зачем тебе сражаться с собственным эго?» «Ты не мое эго». «Действительно», — улыбнулся монстр, и золотые огоньки в его глазницах сжались в две линии. «Ты так уверен в этом? Правда?» «Ты не такой, как я». «А кто ты?» — задал вопрос тиранит. «Кто ты, Азар? Ты знаешь?» В почти насмешливой манере золотой дьявол подлетел к человеку практически в упор. Его взгляд был так близко, что проникал в душу, и Азар не отвернул голову, не избегал этих пронизывающих до костей глаз. «Монстр!» — сказал он, отвечая на вопрос своим вопросом. Обычно у него не было на этот счет сомнений, но в этот раз он стал немного колебаться. «Именно!» — кивнул тиранит. «Если один был чудовищем, то и другой тоже. Они оба неминуемо влияли друг на друга». «Мы с тобой две части одного целого, верно?» — продолжал он. «Это не так». «Я видел, как ты убивал. Видел, как даже не думал проявлять жалости. Разве не это чувство ты теперь утратил? Разве не для этого ты пришел ко мне? Не для того, чтобы вернуть себе возможность убивать каждого, кто тебе не нравится?» «Заткнись!» — стиснул зубы Азар. «Ты стал слабее. Утратил контроль над жизнью других, и теперь тебе очень плохо. Верно?» «Я сказал, заткнись!» «Что ты за монстр, если все вокруг выходит из-под твоего контроля?» Золотой хвост взвился дугой и обрушился на золотого дьявола, разбив его форму. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Засмеялся тот, воссоздавая себя на том же месте. «Злишься. Мы оба знаем, что сильнее всего злит только обидная правда. Почему ты противишься тому, кто ты?» — прошипел тиранит, вновь сблизившись с ним. тому, кто мы». «Мы», — повторил Азар. «Я часто слышал от тебя это слово». «Да», — кивнул монстр, — «потому что это важнее всего». «Для кого?» — почти крикнул он. «Для тебя?» «Для всех нас». С самого начала. Азар в самом деле часто это слышал, он принимал это на свой счет. Думал, что они правда с этим дьяволом могут стать одним целым. Каждый раз, когда тиранит говорил «мы», он не имел в виду именно его. Он говорил о себе и еще о ком-то. О том человеке, другом, о том, кому проиграл раньше, о том, кто даже этому миру не принадлежал. «Для нас с тобой понятия все разные», — проговорил Азар, осознавая очевидное. Этот монстр никогда его за что-то большее, чем просто жилище, не воспринимал. Даже сейчас он грезил о былом, разговаривая с Азаром просто, чтобы добиться своих целей. «Мы оба хотим одного и того же», — не сдавался золотой дьявол, продолжая убеждать. «Тебе нужна сила, так же, как нужна и мне. Мы оба сможем достичь ее. Мы оба можем получить то, чего заслуживаем». Его тело вновь покачнулось в воздухе и подлетело к Азару, остановившись от него всего в паре сантиметров. «Неважно, как ты обманываешь себя», — говорил он. «Но ты сам это знаешь. Только монстр может достичь того, что ты задумал. Ты сам себя так назвал. Ты сам этот путь выбрал и теперь оказался здесь». Широко расставив руки, он обнажил перед ним грудь, словно бросив вызов. «Ты искал путь? Ну и вот он, я. Хочешь стать настоящим чудовищем? Я. Я величайшее чудовище из всех. Я тот, кто тебе нужен. Мы оба это знаем, верно? Ну так прими меня. Прими себя тем, кто ты есть. Мы оба знаем, что только вместе мы сможем сосуществовать. Только вдвоем мы сможем достигнуть предела своей силы». Ему нужно было согласие. Нужно было желание обоих. И тогда затвердевшее море обретет форму. Азару нужно было только кивнуть, и тогда весь этот мир изменится. А их сила станет абсолютной. Их чувства и умения станут одним целым. И тиранит получит возможность захватить контроль, сбросит с себя рабские оковы и получит возможность сам надевать ошейник. Смотря в эти глаза, Азар точно понимал, кто перед ним. Но также знал, что эти слова только наполовину ложь. «Ты все еще хочешь вернуться туда?» — спросил он, вспоминая слова этого монстра, которые он сказал сразу после пробуждения. На тот момент он еще не понял ситуацию, на тот момент он не мог убедительно врать. «Да», — кивнул тиранит, — «с нашей силой это будет несложно. Мы сможем вернуться, мы сможем отомстить, мы сможем победить его. Я дам тебе то, что ты хочешь, ну а ты дай мне то, что хочу я». «Снова мы», — фыркнул Азар и тут же спросил. «Все? Мы». А на его вопрос вместо ответа получил паузу. Замешательство дьявола. Секундное промедление, которое, конечно, не ускользнуло от Азара. Он снова о себе думал. Этот монстр не только Азара не учитывал. Он не учитывал Ашу, не учитывал Муську, здорового парня, старика. Он столько раз их уже видел. Он столько раз смотрел на них, пусть и его глазами. Он был с Азаром с самого рождения. Он видел все его победы и трудности. Он знал его так, как никто больше. Но так и не понял, сколько сильно это все для Азара важно. Действительно, он должен быть сильным. Поддавшись соблазну, Азар бы обрел власть. Вот только цена для этого была бы слишком высока. Он, наконец, окончательно понял. Все осознал. Увидел на самом деле, в чем именно между ними разница. В чем разница между чудовищем и тем, кто в полной мере может назвать себя настоящим человеком. И вспомнил слова. Вспомнил, что уже слышал об этом раньше. Когда-то давно ему об этом говорили. «Помнишь учителя?» — спокойно спросил Азар. Впрочем, скорее всего, нет. На тот момент ты еще спал. Твой дух в те времена только-только пробудился. Почему-то именно сейчас Азар вспомнил того мечника, который под конец жизни только ступени частичного воплощения третьей степени достиг. Даже по меркам того отдаленного мира слабый, совсем незначительный для любого известного клана человека, и все же он был учителем, духовным наставником и другом. И вот сейчас, на том уровне, на котором стоял Азар, он вспоминал слова старика и думал, насколько же он на самом деле был мудр и дальновиден, насколько точными были его слова, ведь он даже с таких высот постоянно к ним возвращается и вспоминает. «Мой учитель всегда говорил, что я должен быть сильным», — проговорил Азар, медленно приподнимая голову. «Но что еще важнее, он говорил, что я всегда должен помнить, почему именно я должен им быть». А сказав это, Азар сам сделал шаг вперед, приблизился к монстру, который и так стоял к нему практически в упор, и, не раздумывая, не мешкая больше ни секунды, распахнул пасть. На закрывающем лицо золотом черепе распахнулся рот, и сотни зубов отразились на маске тиранида. Две лапы вцепились в его плоть, не желая отпускать. Азар намертво схватил золотого дьявола и со всего маху вцепился зубами ему в шею. Вогнал свои зубы, прокусив броню. Рванулся в сторону, что есть мочи, и под громкий вопль ошарашенного дьявола вырвал из него целый кусок золотой силы, тут же впитав в себя, проглотив ее, проживав ее, пожрав ту энергию, что все еще ему не подчинялась. «Ра!» Прозвучал над застывшим морем дьявольский крик, и, отбившись от хватки, тиранид отступил, схватившись за шею. Прикрыл рану, откуда толчками хлестала золотая кровь. Сбежал от Азара, впервые ощутив боль. «Я понял, что я должен делать», — сказал Азар, видя, как страшный монстр перед ним становится чуть меньше. «То же, что и делал всегда».